Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 23. «Да нет!» Шунян суетливо отвернулся. «Вы меня искали по какому-то делу?» «Почему ты плакал?» Сиянь загонял Шуняна в угол и не хотел щадить. «Из-за того, что я был близок с другой девушкой, поэтому ты обиделся?» «Нет!» Шунян быстро вытер слезы рукавом и пытался успокоиться. «Зачем мне обижаться? Что в этом странного? Все нормально!» «Нет ничего странного?» Сиянь пришел в бешенство. «А ты у нас, оказывается, такой понимающий, да? Тогда скажи мне, каковы критерии слова «нормально»?» Шунян приоткрыл рот и, тяжело дыша, опустил глаза, не зная, что делать. «Ну, вам же всегда нравились девушки!» Сиянь стал еще бешеннее. «Верно! Все верно! Мне нравятся только девушки! Ты такой умный! То, что я говорил, что хочу встречаться с тобой, это только для того, чтобы подшутить над тобой? Ты знал?» Спина Шуняна выгнулась так, словно он получил выстрел в спину. Лицо на мгновение побледнело. Затем он через силу начал говорить. «Верно. Вы же просто пошутили. Как это может быть правдой? Это я понимаю». Сиянь был настолько зол, что просто давился этой злостью. Он глубоко дышал и не мог выговорить ни слова. Худой, бледный человек перед ним тоже замолк и ничего не говорил больше, а только опустив голову, смотрел в пол. Потом он, как робот, сделал два шага вперед и, отвернув лицо, хотел пройти мимо Сияня. Сиянь вытянул руку и задержал его. Снова глубоко вздохнул, чтобы подавить желание задушить этого человека, который посмел сомневаться в искренности его чувств. «Куда ты пошел?» «А?» Шунян реагировал заторможенно. «Я иду спать». Шунян хотел оттянуть свою руку. Только Сиянь дотронулся до него, как он сразу же отошел назад. «Прости меня. Посмотри на меня». Шунян ничего не ответил, упрямо отворачивая голову. Сиянь схватил его, заставил повернуться. Никогда Шунян так сильно не пытался вырваться, но его сил не хватало, чтобы бороться. В конечном итоге все же его заставили предстать лицом к лицу с Сиянем. Шунян сжал губы, стараясь изо всех сил сохранить внешнее спокойствие. Его лицо покраснело и промокло от слез. Этот человек, который всегда был терпеливым и стойким, теперь весь в слезах. Стоило Сиянью глянуть на это, и он тут же смягчился. Злость исчезла, он быстро отпустил руки Шуняна, принялся его обнимать и, переживая, говорил. «Что такое? Сяонян, не плачь! Прошу, отпустите!» Голос Шуняна затих, так как он не смог сдержать себя, полились слезы. Он стыдился себя за это и сильно пытался оттолкнуть Сияня, решительно пытаясь вырваться. «Я не отпущу!» Сиянь упрямо обнимал, крепко обхватив тело Шуняна. «Достаточно, молодой господин! Прошу вас, хватит издеваться надо мной!» «Нет, я не издеваюсь, я серьезен!» Сиянь тоже чувствовал обиду. Насильно повернул лицо Шуняна. «Сколько раз я говорил, что я люблю тебя, а ты мне не верил! А теперь соврал, что попало, и ты сразу поверил? Я люблю тебя. Я не шучу, ты понимаешь? Я серьезен!» Он злился и недовольный тряс этого бесчувственного человека перед собой. «Неужели ты думаешь, что я из тех, кто вот так просто раскроет рот, чтобы признаться кому-то в любви? Почему ты не хочешь верить мне?» Шея Шуняна окаменела от удивления. Венки проявились на лбу. Долго молчав, он использовал все свои силы, чтобы закричать. «Ты сказал, что я тебе нравлюсь. Я очень хочу в это поверить. Но что, если это не так? Что тогда мне делать? Что, если я только твоя игрушка? Тебе не нравятся мужчины. Для тебя такие люди, как я, ничего не значат». А у самого Шуняна при этом никогда не хватало храбрости спросить напрямую. Он боялся, что из неопределенного положения это превратится в определенное. И тогда даже просто шанса поговорить и перекинуться словами не будет. «Дурак!» Сиянь вздохнул, его красивые брови нахмурились. Он гладил и похлапывал по спинке мужчину своего сердца, которое настолько напряжено, словно готово вот-вот обрушиться. прижался ближе, оперся о его холодный лоб. «И ты еще говоришь такие слова? Ты совсем не думаешь о моих чувствах?» Увидев, как губы Шуняна дрожали от переполняющих эмоций, его сердце начало суетиться. Он наклонился, хотел захватить эти губы и зацеловать. Шунян ошарашенно откинулся назад, стараясь держать дистанцию. «Что ты делаешь? Я хочу поцеловать тебя!» Сиянь продолжал наступать, руками обхватив его лицо, прижимаясь еще ближе. «Хватит шутить!» Шунян изо всех сил старался вырваться. В голосе было мучение. «Прошу, отпусти! Это совсем не забавно! Ты...» Когда губы Сияня решительно обхватили губы Шуняна, тот широко раскрыл глаза, так словно не мог поверить, что Сиянь сам проявил инициативу, поцеловав Гея. Когда кончики двух языков соприкоснулись в его рту, он в шоке отпрянул назад. Сиянь плевал на то, что тот сопротивлялся. Он без слов продолжал преследовать язык Шуняна, отчего Шунян не мог ни отступить, ни наклонить тело. Его язык уже отступил слишком далеко и свернулся далеко в уголке рта. Спина же была прижата к двери, и пути к отступлению не было. Атаковав в глубоком поцелуе Шуняна, он не мог больше сдерживаться. Его желание поднялось бешеной волной. Он решительно проигнорировал сопротивление Шуняна, прижал его за затылок к себе, чтобы можно было еще глубже целовать. Чем глубже, тем лучше. Только от поцелуя его нижняя часть тела уже отреагировала. Сиянь больше не мог терпеть. Он прижался телом к Шуняну, подавив все его сопротивление, принуждая Шуняна слиться с ним в поцелуе. Он целовал так, словно хотел высосать все жизненные силы у Шуняна. Непонятно, сколько времени они вот так обвивали друг друга, вплоть до момента, когда уже не могли дышать. Только тогда эта страсть слегка успокоилась. Сиянь тяжело дышал, покидая те губы. Они стояли какое-то время губы к губам. Затем снова куснул нижнюю губу Шуняна, не отпуская, тяжело дыша и посасывая их. Одной рукой держал на груди Шуняна, которая поднималась и отпускалась от тяжелого дыхания. «Ты понял? Если бы я тебя не любил, то как бы я мог поцеловать мужчину?» Шунян покраснел, тяжело дыша. Его лицо повело в сторону так, словно избегая чего-то. Все венки так напряглись, что их было видно из-под кожи. Плечи опустились и сжались еще больше. Ладонь Сияня лежала на плоской слабой груди Шуняна, и зная, что это место устроено так же, как у него, все тело все равно горело желанием. Желание погладить его грудь заставляло Сияня слегка содрогнуться. Даже не думая, он содрал с Шуняна рубашку, пальцами лаская его теплую кожу. Только он прикоснулся к маленькой точке на груди Шуняна, тот сразу подпрыгнул, словно его атаковали по уязвимому месту. Он согнулся, стараясь сопротивляться. «Нет, не делай так!» Сиянь не обращал на него внимания. Он прижал Шуняна к двери, протиснул свое бедро меж ног Шуняна, руками придавив его грудь, отчего спина Шуняна еще сильнее прижалась к стенке. Отобрав последний шанс вернуться, пальцы начали давить на маленькие точки на груди Шуняна. Хоть грудь была плоской и не шла ни в какое сравнение с женской, но Сиянь не мог подавить желание ласкать и дразнить его соски. В особенности ему нравилось зубами покусывать их. Шунян, дрожа, издавал звуки, словно умолял. Это только сильнее разогрело желание Сияня. «Стой, прошу!» Одной рукой Сиянь подавил все противостояние Шуняна. Просто ласкать это тело, конечно же, было недостаточно. Его руки, не зная сомнений и стыда, сдернули с Шуняна ремень. Засунув руку внутрь штанов Шуняна, он начал орудовать внутри. «Стой! Стой! Нет!» Шунян стонал, согнул тело, пятился назад, пытаясь увернуться от рук Сияня. «Будь послушным!» Сиянь старался сдерживать тяжелое дыхание, продолжая гладить рукой Шуняна между ног, прикасаясь ко всем возможным местам. «Я не сделаю тебе больно. Дай мне потрогать немного». «Нет, нельзя. Прошу. Правда, нельзя». Хоть Сиянь и был уже на пике эмоций и сейчас было не остановиться, но от сопротивления Шуняна его как будто окатило холодной водой. «Что такое?» Его разочарование выросло еще больше. «Ты не хочешь?» На лице Шуняна появилось смущенное выражение. Он пытался запахнуть свою рубашку, чтобы прикрыть оголенные места. «Я мужчина». «Что?» Сиянь, как будто не расслышав, спросил еще раз. «Я мужчина», – смущенно сказал он. «Я знаю». Сиянь не знал, плакать ему или смеяться. «Я всегда это знал». Шунян пытался подобрать слова. «Тело мужчины. Тебе не захочется меня обнимать». «Я хочу». Голос Сияня стал спокойнее. «Я, конечно же, хочу. Ты этого не чувствуешь?» «Нет. Может, сейчас ты ничего не чувствуешь. Но стоит снять вещи, ты увидишь, и тебе больше не захочется». Шунян дрожа застегивал пуговицы. «Тело мужчины совсем отличается от женского. Нет тех штучек. К тому же...» Он согнулся, чтобы поправить одежду, не позволяя мужской части снизу, которой он сейчас стыдился, показаться наружу. «У тебя не будет настроения. Я не похож на девушек, что ты обнимал. Нет груди, и к тому же есть та штука. Некрасиво и жестко. Обнимать меня не будет так приятно, как девушку. Тебе не стоит пробовать». Он выпрямился, криво улыбнулся. «Ты будешь чувствовать отвращение». «Для него последней каплей будет, если в момент, когда он будет раздет, и Сиянь сможет увидеть его обнаженное тело, у него спадет настроение, и Сиянь окажется в ступоре, а потом сбежит. Тогда, когда он будет голым и готовым вручить себя в руки Сияня, тот просто скажет с отвращением, что ему не нужно. Он не сможет вытерпеть такое мучение».